«Пожалуй, ты прав», — заключил я. «Но то, что изменилось, всегда можно вернуть». Сет поднялся и побежал на восток. «Сейчас не время для споров. Надо торопиться, пока Сэм не...» Тут он тоже был прав. Я побежал, хотя на сей раз не так быстро. Сет следовал за мной по пятам, заняв традиционное место второго, справа от меня. «Я могу бежать и слева», — подумал Сет, чуть понурив голову. «Я ведь не ради повышения за тобой пошел». «Беги где хочешь, мне плевать». Погони не было, но мы оба немного ускорились. Я чувствовала себя не в своей тарелке от того, что не слышал мысли стаи. Теперь я узнаю об их нападении не раньше Каллинов. «Будем патрулировать лес», — предложил Сет. «И что, если стая нападет?» Я прищурился. «Будешь сражаться против братьев, против сестры?» «Нет, мы предупредим Каллинов, но сами в битву не сунемся». «Хорошо придумал. Ну а потом что?» «Я не...» «Знаю», — уже не так уверенно согласился Сет. «Я и сам не могу с ними драться, но они не больше нашего хотят этой битвы. Может, они уже передумали. К тому же их теперь только 8». «Хватит быть таким...» Я не сразу подобрал подходящее слово. «Оптимистом. Действуешь мне на нервы». «Ладно. Хочешь, чтобы я дулся и хмурился, или мне просто заткнуться?» «Просто заткнись». «Без проблем?» «Неужели?» «Слабо верится». Сет наконец-то умолк. Через пару минут мы перебежали шоссе и оказались в лесу, окружавшем дом Каллинов. «Интересно, Эдвард нас уже слышит?» «Может, надо усердно думать. Мы пришли с миром». «Дерзай». «Эдвард», — осторожно подумал Сет. «Эдвард, ты здесь?» «Ну вот, теперь я чувствую себя полным кретином». «Ты и есть кретин». «А он нас слышит?» До дома оставалось меньше мили. «Наверняка. Эй, Эдвард, если ты нас слышишь, собирай народ, у вас проблемы». «У нас проблемы», — поправил меня Сет. Тут мы вылетели на большую лужайку. В доме было темно, но не пусто. На крыльце поджидали Эдвард, Эммет и Джаспер. В темноте их кожа казалась белоснежной. «Джейкоб! Сет! Что случилось?» Я затормозил и попятился. Вонь стояла такая, что внутри от нее все горело. Сет тихо заскулил, замешкался и скрылся за моей спиной. Отвечая на вопрос Эдварда, я прокрутил в голове ссору с нашим вожаком. Сет думал вместе со мной, заполняя пробелы и показывая произошедшее с другой стороны. Дойдя до слов «чудовищно» и «нельзя этого допустить», мы остановились, потому что Эдвард зашипел и спрыгнул с крыльца. «Они хотят убить Беллу?» — прорычал он. Эммит и Джаспер, не слышавшие нашего рассказа, приняли его слова не за вопрос, а за утверждение. В мгновение ока они очутились рядом с Эдвардом и оскалили клыки. «Эй, полегче!» — подумал Сет, пятясь. «Я не этих имел в виду», — остановил их Эдвард. «Сюда идет стая». Эммит и Джаспер изумленно отпрянули. Верзила повернулся к Эдварду. А Джаспер не сводил с нас глаз. «Что им надо?» — выпросил Эммит. «То же, что и мне?» — прошипел Эдвард. «Но у них другой план. Собирай наших, позови Карлайла и Эсми. Пусть немедленно возвращаются». Я тревожно взвыл. Как я и боялся, вампиры были не в сборе. «Они недалеко», — тем же мертвым голосом процедил Эдвард. «Пойду разведаю обстановку», — подумал Сет. «Прочешу лес с западной стороны». «Это опасно?» — спросил его Эдвард. Мы с Сетом переглянулись и вместе подумали. «Вряд ли». Я добавил. «Хотя я, наверное, лучше пойду с ним. На всякий случай». «Меня они не тронут», — заметил Сет. «Я для них всего лишь ребенок». «Для меня тоже». «Все, я побежал». «Ты нужен здесь для связи с Каллинами». И он нырнул в темноту. Я не остановил его, потому что не хотел им помыкать.